Глава 25. Эпилог. Мировин, главный храм хранителей Мировина. Месяц спустя. В главном храме хранителей Мировина преобладала необычайно пугающая тишина. Ни песнопений паствы, ни прихожан. Да и сам доселе сияющий храм казался нелюдимым и словно вымершим. Вот только та самая тишина то и дело сменялась громогласным горестным рыком и яростным воем. «Ненавижу! Ненавижу эту невыносимую и скользкую смертную тварь!» Неустанно ревел Фараф. «Почему, почему, почему? Почему этот рианурский выродок был так силен? Почему мы проиграли? Этот щенок лишил нас посланников! Лишил нас части нашей силы! Ненавижу!» «Что? Что со Шнецом?» Раздался едва слышимый и невероятно ослабленный голос Хаарса, а в следующий миг та со вселенским трудом смогла разлепить прикрытые до сего момента веки. «Что? Зиантаром?» На страницу астрала в данный момент было жалко смотреть. Даже в своем эфемерном состоянии та казалась страшно истощенной, а ее извечно сияющий силуэт был блеклым и неузнаваемым. Однако подобное являлось платой, ведь в битве со Жнецом Бездны, находясь в теле своей сильнейшей посланницы, она использовала огромное количество сил и в себя пришла всего пару дней назад. Причем не лучше выглядел и сам беснующийся Фараф со своей тусклой призрачной тенью. Хотя в этот самый миг хранители подпитывали гнев и ненависть к тому, кто довел могущественнейших существ Мировина до подобного состояния. «Этот безродный недобиток наконец-то сдох!» — прошипел зло мужчина, однако радости в его голосе не было ни на йоту, как и в глазах самой Харсы. «Подох от раны увечий сразу же после того, как покинул обитель древних. Жалкий подонок! Прикончить его должен был я! Я своими собственными руками! Ну или хотя бы кто-то из нас! А он просто скончался от ранений! Сдох так, словно насмехался над нами до самого конца! Умер как побитая собака!» «Боюсь, что это мы сейчас походим на побитых собак. Какое-то время мы будем ослаблены. Нужно будет обратиться к пастве. В глазах многих проиграли не мы, а наши посланники. Но нужно будет пресечь все попытки бунта. В особенности от демонов и херувимов». Тихо изрекла после затянувшейся паузы страница, а затем обвела взором темный зал. «Где остальные? Я ведь просила тебя бросить зов. Почему они еще не здесь?» «Я бросил», — с клокочущим в груди гневом признался Фараф, продолжая быстро вышагивать по залу. «Отозвалась только Алейда, но младшая сейчас занимается всеми вопросами и устранением различных вспыхнувших беспорядков. Она сильно занята. Мне кажется, что Гумонта, Арас и Уратап не восстановили силы и еще не пришли в себя Вот только договорить странник не успел, потому как его прервал тихий и невероятно мягкий голос. «И не придут. Вероятнее всего, они уже никогда не придут в себя». В следующий же миг на глазах у двух хранителей Мировина из окружающей тьмы и мрака очень медленно и бесшумно соткался хрупкий женский силуэт. «Как ты посмела явиться сюда, старуха?» В один голос свирепо выпалили оба странника астрала, призывая к себе на помощь все доступные силы. «Что ты с ними сделала?» «Посмела? Сделала?» Удивленно повторила за ними бездна, не обращая никакого внимания на ауры двух могущественнейших существ. «Тут вы не правы», — миролюбиво заметила покровительница расы Рианон, отрицательно качнув головой. «Вашим братьям я ничего не делала, да и сюда я прибыла по приглашению». «Не смей лгать нам, Беалинара!» Негодующе прошипела Харса, медленно поднимаясь с трона и выплеснув истинное имя женщины, словно это было оскорбление. «Не произноси мое имя своими губами, странница», — мягко запротестовала бездна, вот только в ее напрочь черных глазах впервые за долгое время стала сгущаться непроглядная тьма. «Только один разумный во Вселенной имеет прямо так меня называть». «Проваливай прочь отсюда, старая шлюха!» Рявкнул раздраженно Фараф, неустанно наступая на прибывшую и пытаясь подавить ее силой света. «Иначе я за...» «Тебе лучше успокоиться, брат. Ты не в том положении, чтобы угрожать». Вдруг раздался очередной тихий, отрывистый голос с противоположной стороны зала. «И нет, сестра, она не лжет». И в тот же миг два ошеломленных странника астрала резко обернулись на женский силуэт, который практически моментально сформировался из раскинутых внутри храма теней и мрака. «Это я ее сюда пригласила», — спокойно добавила Алейда, глядя поочередно на родичей. «И да, Гумон, Таарас и Уратап более не придут на помощь никогда». «Как это понимать, младшая?» Продолжал надрываться Фараф, но лишь секунду спустя до него дошла суть происходящего. «Ты предала нас, подлая изменщица!» «Хватит, брат, утихомирь свой пыл. Для криков уже слишком поздно». Мягко осекла того шестая по силе изо всех странников астрала, а тени за ее спиной лишь сильнее начали сгущаться. «Алейда, ты...» Заторможенно прошелестела Харса и шокированным взором тщательно всмотрелась в невероятно возросшую ауру сестры, а затем подняла глаза на ее невозмутимое лицо. «Как ты посмела? Ты не только связалась с нашим заклятым врагом, но и осмелилась поглотить своих ослабленных братьев. Это...» «Предала, осмелилась, братьев?» Задумчиво повторила страница все произнесенные слова, а ее спокойный взгляд внезапно дрогнул и вспыхнул силой. «Это вы первые предали меня!» Раздраженно ощерилась женщина, а ее голос, как и изливающаяся сила, все продолжали расти. «Кому поступала вся основная сила паствы? Вам, сильнейшим! А кому доставались лишь объедки с вашего праздничного стола? Мне! Слабейший, самый младший. Никто из вас никогда не считал меня за равную. Каждый из вас пользовался мною, когда и как вам заблагорассудится. С самого моего попадания в Мировин я была лишь вашей тенью и игрушкой. Как принято говорить у смертных, девочкой на побегушках. Любые мои советы вы всегда отвергали. Любыми моими словами вы лишь пренебрегали. А ведь именно я и только я отвердила вам всем, что не стоит решать все силой. Я просила вас не связываться с расой Рианон, ведь они со своим эфиром слишком непредсказуемы. Но вы не желали слушать». С каждым словом хранительницы Мировина ее мощь возрастала, и с каждой секундой, каждым вдохом сила становилась подавляющей, а к концу ее речи весь храм погряз в тенях и тьме странницы. «Но ты, Фараф...» Ледяным тоном отчеканила Алейда, глядя ему в глаза, а ее тени густым потоком сформировались вокруг мужчины. «Ты поплатишься за все, что сделал со мной. В одном Рианорец был всегда прав. Ты кусок астрального и омерзительного дерьма. Я очень долго терпела твои издевательства и насилие. Но теперь знай одно. Я не постельная утеха и никогда ею не была». «У жалкой потаскухи и предательницы нет права!» Однако договорить странник не успел, а вся его сияющая светоносная аура оказалась напрочь разрушена подавляющей силой тьмы, и тот полностью оказался во власти теней. «Только посмей, и я...» «Посмею», — расслабленно шепнула Алейда, в последний раз глядя в столь ненавистные глаза. «Теперь посмею». Рев второго по силе хранителя Мировина тотчас умолк и преобразился в болезненный крик, потому как на глазах у всех присутствующих сотни изголодавшихся по астральной силе теней стали рвать его призрачный силуэт на куски и мгновенно поглощать. «Так вот каков путь ты избрала», — обреченно проговорила Харса, когда мужские вопли наконец-то прекратились. А затем, ухватившись за подлокотник трона, она обессиленно осела обратно и безнадежно усмехнулась, невольно взглянув на бездну. «Ха, что ж ты выиграла, Беалинара. Поздравляю. У тебя имелся могущественный смертный воитель, а теперь имеется могущественнейшая астральная сущность. Боюсь, что нет. Победителей здесь нет», — мягко прошептала покровительница Росарианон. «Будь это так, меня бы тут не было. Я проиграла, подобно всем прочим. Однако, как сказал бы мой жнец, за все в этой жизни необходимо платить». А затем, в последний раз посмотрев в глаза странницы, та неторопливо развернулась и неспешно зашагала обратно, начиная медленно исчезать во тьме. «За все». В это же время в храме вдруг раздался тихий голос Алейды, а ее бесконечные тени бесшумно плели все эфемерное тело Хаарсы. «Теперь в Мировине будет только одна хранительница. Прощай, сестра». Смерть, кровь, крики погибающих разумных, поле боя. Однако нет. По существу я скверный разумный и должен был заплатить за свои грехи и ожидал услышать или увидеть многое из этого после гибели. В свое наказание лишь стоило мне разлепить глаза. Но ничего подобного в данный момент не существовало. Совсем. Была только тьма. А в душе, кроме устрашающего спокойствия и умиротворения, больше ничего. Хотя может ли умерший испытывать что-то похожее или же нечто отдаленное? Кто знает. Так я и стоял в кромешном мраке, оглядываясь по сторонам, словно находился на перепутье двух путей. Правда, честно сказать, я так и не понял, сколько все это длилось, потому как увидел лишь две дороги, уже заранее протоптанную, которая вела прямо и никуда не сворачивала, а слева от нее была извилистая, абсолютно замшелая, будто бы поросшая сорняком, зарослями и многовековым мхом. Первая оказалась обыденной и необычайно проста. Понятия не имею почему, но я прекрасно знал, куда она ведет. Ведь к ней рано или поздно приходят все разумные. Правая дорога вела к смерти, а вот левая являлась иной. Она казалась мне смутно знакомой и далекой. Но на каком-то душевном основании складывалось впечатление, что я самолично и по какой-то причине, либо же по собственным мотивам, отказался от нее. Давным-давно. Так бы я и остался до скончания всех времен, если бы меня не окликнул голос. Голос, который я слышал лишь в прошлом. Невероятно теплый и заботливый. Голос, который заставляет обернуться любого живого. Это тембр, тон и его нежное звучание. Однако он тотчас затих, и оборачиваться я не желал, ведь складывалось впечатление, что он мне всего-навсего мерещится. «Тар!» — вновь раздался знакомый голос. «Сынок!» От произнесенной фразы тело моментально одеревенело, и, сделав усилие над собой, я наконец-то смог обернуться, и все мгновенно переменилось. Теперь я не стоял посреди тьмы, потому как вместо ожидаемого мрака видел дом, цветущий сад, пасмурные небеса, а в нос ударил запах приближающегося дождя. Былой Рианор, мой старый дом. Точнее, наш дом. Дом нашей семьи. «Зиантар!» — вдруг раздался мужской баритон. Звучал он грубее, но казался мне не менее теплым и заботливым. «Сын!» Этот голос тоже заставлял все внутри дрожать. Оба голоса звали меня внутрь, внутрь дома. И, сделав невероятное усилие над собой, удалось сделать вначале один шаг прочь от обеих дорог, затем второй, следом третий, а после прикосновения к поверхности двери та почему-то сразу же отворилась. Внутри все было как и прежде, прямо как тогда, как в последний раз. «Папа, мама, это брат! Быстрее сюда!» Внезапно раздался радостный девичий голос откуда-то сбоку, а затем на всем ходу мне навстречу рванула маленькая девочка. «Брат нас наконец-то навестил! Он пришел!» От неожиданности все внутри меня перевернулось, а тело остолбенело, но руки действовали на рефлексах. Они моментально подхватили маленькую девочку, и, мягко прижав ту к себе, мне удалось заглянуть в ее такие родные изумрудные глаза, а потом зацепиться взором за вьющиеся серебристые локоны. «Занра!» — прошептал неверяще я, а глаза мгновенно покраснели и самопроизвольно прослезились. «Не может быть!» «Да, это я!» — весело завопила малышка, прижимаясь к моей груди и обнимая за шею. «Я скучала по тебе, брат. Ты плачешь? Почему? Ты ведь уже взрослый». «Скучала по мне? Я же...» «Да», — кивнул я, целую сестру в лоб. «Я тоже скучал. Очень и очень сильно. Как видишь, красотка, взрослые тоже плачут. Прости меня, Занра. Прости за все. Если бы я только...» «Ты не должен плакать», — утешительно зашептала сестра и своими маленькими пальчиками начала утирать мне слезы. «И не должен просить прощения». «Здравствуй, сынок». Тело невольно задрожало, но не успел я поднять глаза, как тотчас вместе с Занрой на руках оказался заключен в крепких объятиях, а чья-то грубая ладонь легла мне на плечо. Те же добродушные лица, те же слабые, но теплые улыбки, тот же запах. «Отец, мама», прошептал я, горько сглатывая, не в силах посмотреть им в лицо. «Вы, мой мальчик, ты так вырос и так изменился», с теплотой прошептала женщина, обнимая меня еще крепче и касаясь волос. «И столько вытерпел». «Но главное то, что ты стал сильным и взрослым», скрипуче обронил отец, с удовольствием прищелкнув языком и внимательно оглядывая мою темно-алую экипировку и броню. «Добротный доспех. Я доволен». «Да хватит тебе уже!» — цокнула на него мать. «Нашел время!» И в этом кратком диалоге оказалось столько тепла, нежности и заботы. Столько лет я не слышал этих пересудов, что все мое внутреннее естество не удержалось и вновь заплакало. «Отец, мама, Занра, простите меня, я... Простите, я так виноват перед вами. Мне так жаль, я... Будь я немного быстрее, то мог бы успеть. А затем... Затем я стольких убил». «Не нужно, сынок», — с любовью прошептала Айла, а затем с нежностью заглянула мне в глаза. «Ты сделал все, что мог. Ты делал то, что считал нужным. Ты защищал и оберегал. Теперь отпусти все это. Мы не держим на тебя зла и никогда не держали. Ни одна мать не пожелала бы пережить подобное своему сыну. Ты водрузил на свои плечи непосильный и тяжкий груз, а после с гордостью и честью пронес свое бремя до самого конца. Поэтому для начала ты должен простить сам себя. Тебе не за что просить прощения у нас». «Не кори себя, сын», — усмехнулся по-доброму отец, а на его лице образовались те самые родные моему взору морщины. «Я горжусь тобой и всегда гордился. Твоя мать гордится тобой, твоя сестра горда знать, что сделал ее брат. Так не смей поручить себя этими жалкими слезами, мнимой болью и такими речами. Посмотри на себя, ты стал тем, кем и должен был стать, ведь каждый вправе сам вершить свою судьбу. И как твой отец, я не осмелился мечтать о лучшем сыне». «Ты гордость нашего народа, сынок», — радостно улыбнулась мать, а затем, встав на цыпочки, она с любовью поцеловала меня в лоб. «И мы любим тебя так же сильно, как и раньше. Ты ничуть нас не разочаровал. Поэтому, как и сказала наша покровительница, тебе пора утихомирить бурю в своей душе и отпустить свою многолетнюю пытку, а вместе с ней и нас». «Нет», — прошептал обреченно я, прижимая к себе Занру. «Я не могу». «Ты сын Флоресы Айлы из дома Арир», — вдруг хмыкнул тепло отец. «Так и веди себя подобающим образом. «Знаю только одно. Ни я, ни твоя мать, ни твоя сестра не винили тебя за случившееся никогда. Не ты виноват в нашей смерти, и не ты виноват в падении нашей расы. Но именно ты приложил ему усилия и терпение, чтобы наши враги заплатили за содеянное. Поэтому мы можем только гордиться тем, каким ты вырос и кем стал. Будь ты хоть трижды линчевателем Мировина, нам все равно. Ведь ты наш сын, Зиантар, и навсегда им останешься». «Будь сильным, мой любимый сынок. Не вздумай никогда оставаться», — с улыбкой зашептала мать, вновь одаривая меня и сестру нежным поцелуем. «Ты долго страдал и поднимался вновь. Так поднимись же опять и докажи всем, что это еще не все. Ведь мы всегда будем рядом с тобой, в твоих мыслях и в твоем сердце», — добавила Айла, коснувшись своей рукой моей груди. «Мы любим тебя таким, каков ты есть. Но сейчас тебе еще рано здесь быть». «Да!» — вдруг радостно выпалила сестра, целуя меня в щеку, и напоследок, крепко обняв меня за шею, та виртуозно перебралась на руки к отцу. «Я тоже люблю тебя, потому как ты лучший брат на свете. Ведь ты самый сильный, самый лучший и самый добрый Рианорис на свете. Я буду скучать». «Иди, сын», — подмигнул мне на прощание отец. «На той стороне есть те, кто ждет тебя уже очень долго. Там у тебя остались те, кому ты нужен живым. Там есть те, кто нуждается в твоем присутствии и защите. Так исполни их желание и не торопись сюда возвращаться. Выбери правильную тропу и вернись домой». «Я спасибо вам. Прощайте». Единственное, что я успел сделать, так это как можно крепче обнять отца и поцеловать на прощание довольную мать и рассмеявшуюся сестру. Я сделал резкий шаг назад и обернулся. На миг все вновь стихло, и я вновь оказался в непроглядном мраке, а перед глазами появились те самые две тропы. Вот только вместо прямой и протоптанной мой взгляд устремился на противоположную, заросшую и извилистую. Но сделав лишь один шаг по ней, все вокруг вдруг резко померкло. И в тот же момент расцвело. На мое удивление, глаза распахнулись практически мгновенно, а в организме не было совсем никакой усталости, лишь талика слабости. Однако, не рассчитав сил, тело рефлекторно приняло сидячее положение, отчего очертания незнакомого помещения размылись. Показалось даже, что сознание вновь покинуло меня, и я со всего маху приложился затылком о мягкую подушку. «Удивительно!» — неверяще прошептал слева от меня кажущийся знакомым девичий голос. «Хотя мама говорила, что это практически невозможно». Все рианорские чувства неуловимы и разом обострились от неожиданности, но следом пришло расслабление. А девушке не веяло и унции опасности. А когда взгляд наконец-то сфокусировался, я моментально встретился глазами с обладательницей прозвучавшего голоса. «Это же дочь Картара». «Изетта?» — прищурился я, припоминая имя Флориены и оглядывая глазами роскошные хоромы, а затем вновь возвращаясь к целительнице. «Что...» «Я ведь говорила, что мы с вами еще встретимся, уважаемый Зиантар!» С веселой улыбкой отозвалась девушка, мигом вскочив на ноги, и со всей возможной скоростью стремилась к дверям. «Ни слова больше! Отец тут! Он должен знать!» «Изетта, стой! Я...» Вот только она не желала слушать и, раскрыв настежь двери, закричала во все горло. «Отец! Мамы! Уважаемый Зиантар пришел в себя!» От крика девушки обострившийся рианорский слух тотчас пришел в негодность, и мне пришлось скривиться. Но мой взгляд все так же был устремлен лишь к Флориэне. Честно признаться, я не видел ее всего ничего, но почему она так кардинально переменилась? Как будто она стала старше, и собственное тело ощущается необычайно чужеродно. Голову моментально осенила безумная и страшная догадка, но и та практически сразу истаяла на границе сознания, когда слух уловил безумный топот множества ног. А затем в комнату ворвался сам шокированный Картар во главе нескольких женщин, девушек и мужчин, среди которых я заметил уже ранее знакомых мне Ранза и Велияра. И когда я их увидел, сердце вновь ухнуло куда-то вниз и предательски застучало. Ведь они тоже кардинально переменились, подобно Изетте. И это уже были далеко не те дети, что я видел раньше. Нет, не может этого быть. Нет, нет, нет. «Бать, а мама Несса и мама Лина говорили, что чудес не бывает», — философски заметил Вильяр, переглядываясь с остальными. «А это тогда как называется?» С десяток мгновений каждый из них сверлил меня изумленными взорами, а после, тяжко выдохнув, поникшим голосом заговорил драгон. «Покиньте нас», — мягко распорядился он, обращаясь к присутствующим, заметив мою внутреннюю борьбу, и лишь Флорена с негодованием воззрилась на отца, но тот оказался непреклонен. «Изетта, ты тоже. Я знаю, что ты долгое время ухаживала за ним, но оставь нас. Оставьте нас все!» Трижды повторять никому не пришлось, и пяток мгновений спустя дверь за всеми закрылась, и мы остались наедине с мироходцем. «Вижу, что ты уже заметил», — заговорил Пал с тяжелым вздохом, присев слева от меня, где только что сидела его дочь, и с досадой заглянул мне в глаза. «Думаю, ты уже сам понимаешь, что ситуация оказалась скверная. А мы сделали все, что смогли». «Сколько?» — потрясенно прошептала я хриплым голосом, не в силах поверить в реальности, продолжая сверлить опустошенным взором стену. «Сколько прошло?» 5 лет. Конец книги. Читал Родион Нечаев.